Глава 14. Золотая купель. Стараниями Зубовых, особенно отца их, прокурора, противу московских мартинистов выдвинулся князь Александр Прозоровский, с молоду усвоивший правило «коли куда назначили, так сокрушай». Но Екатерина еще медлила, тщательно обследуя потаенные каналы связей ее сына Павла с издателем Новиковым и архитектором Баженовым. Лишь в канун штурма Измаила, мало полагаясь на разум Прозоровского, отправила в Москву Безбородко. «Новикова я считаю мартинистом хуже Радищева». И тут она ошиблась. Радищев, реалист до мозга костей, сам же и осуждал масонские шатания. «Поедешь под видом праздной прогулки. Даю тебе секретный указ об арестовании Новикова и его шайки. Ежели причин для того на Москве не сыщешь, вернешь указ обратно в мои же руки. Ты все понял?» Отец фаворита, таясь в тени престола, очень любил, чтобы народ великий, народ российский, дрожал от сыска фискального. Это было ему приятно. А Платон Зубов, сынок его славный, страхи низменные в императрице постоянно поддерживал. «Никаких послаблений народу не давать», — говорил он. «Сейчас не те времена, чтобы с людьми цацкаться. Франция — пример для нас поучительный, а посему крамолу везде будем изыскивать, уничтожая ее, доносы будем деньгами поощрять». Безбородко был умнее их всех. В страхе виделись одни взмахи ножа гильотины, а разум подсказывал иное. «Франция преподает России уроки на будущее». Качая на своем колене доченьку Наташку, прижитую от актрисы Ленки Каратыгиной, граф Безбородко думал. Он боялся недалекого будущего, которое взрастет на дрожжах французской революции. Нет, он, опытный царедворец, боялся Павла. Екатерина не вечная. А гневливый Павел, став императором, не простит Безбородко, если тот докопается до связей наследника с масонами. И потому, совершив прогулку до Москвы, Александр Андреевич вернул императрице указ об аресте Новикова как ненужный. «Не вижу опасностей от ханжей скучнейших», — сказал он. «А раздавателей милостыни народу бунтовщиками не сочту». Екатерина пребывала в угнетенном состоянии. «Полюбуйся, что светлейший мне пишет». Потемкин резко выступил против назначения Прозоровского в Москву. «Ваше Величество, выдвинули из арсенала самую старую пушку, которая непременно будет стрелять в вашу цель, потому что собственной не имеет. Только берегитесь, — предупреждал он императрицу, — чтобы она не запятнала кровью в потомстве имя вашего Величества». Но братья Зубовы настырно убеждали Екатерину в том, что Потемкин опасен для ее самодержавия. Ищущий самовластия, он дерзает мечтать о короне Украины и Молдавии. Кто знает, не идет ли вслед за ним Пугачев? А масонам многие таинства открыты. Недаром же они светлейшего Потемкина князем тьмы прозывают. Потемкин своим письмом больно ударил по сердцу императрицы. И когда в Петербурге явился Попов с докладом о взятии Измаила, она выговорила Василию Степановичу: «Пишет мне князь, да не о том, что нужно бы, а вести от него из Яс реже, чем от Шелихова из Америки, до меня доходят. Уж не болен ли он? Уж не состарился ли Цезарь мой?» Некоторые просьбы Светлейшего она вернула с надранием, отказом. И это крайне обескуражило Попова, сделавшего неприятные выводы. Потемкин прихварывал, а императрица выглядела еще здоровой женщиной, и если Потемкина не станет, Зубовы пропустят Попова через свои безжалостные жернова. Екатерина отправила курьеров в Москву. «Пусть ананасов из оранжерей присылают поболее». Яков Иванович Булгаков предупреждал ее из Варшавы. Измаил вызвал переполох в Европе. Даже Англия притихла, но панство не образумилось. Вчера выбили стекла в окнах посольства. «Как бы ни была хороша дипломатия, — писал Булгаков, — она не всегда способна предвидеть развитие событий. Сейчас ясновельможные хлопочут о создании армии, подкрепленной из Берлина пушками. Щенсный Потоцкий спасается в Вене, куда зовет и Софью Витт. А что возникнет из этой комбинации, неизвестно». «Рожа!» — выразилась Екатерина, столь вульгарно именуя красавицу-фонаретку. Безбородко намекнул, что муж не даст развода Софье Витт, дабы красотой жены шантажировать и Потоцкого, и Потемкина. «Прямо вертеп какой-то», — отвечала Екатерина. «Но мы не станем утомлять себя вопросами нравственности. Я готовлю торжество по случаю взятия Измаила. Расплатившись с Суворовым, расплачусь и со Светлейшим». Она велела отвезти во дворец Таврический большую купель, отлитую из чистого золота, желая поднести ее в дар Потемкину, и вызвала этим бурную ревность алчного Платона Зубова. Все для него, только для него. Не хватит ли уже Светлейшему? Я бы и сам в такой ванне купался охотно. Неужели тебе все еще мало? Хочу иметь и Василькова на Днепре. Василькова насчитывала 12 000 крепостных. Помилуй, оно же давно принадлежит Светлейшему. Вот именно потому и хочу владеть им. А зачем Потемкину ехать в Петербург? Продолжал Зубов. Кому он здесь нужен? Я не желаю видеть его. А золотую купель надо в моих покоях поставить. Случилось невероятное. Старая женщина на больных ногах пала на колени перед молодым наглецом, умоляя его: «Да не души ты меня, не души, не могу отнимать то, что дарено. Что тебе далась эта золотая лохань?» На лице Зубова блуждала язвительная улыбка. «Так напиши, чтобы Светлейший сюда не ехал. Потемкин же первая персона в государстве, фельдмаршал, наместник, гетман. Как мне писать, чтобы не ехал?» Но Зубовы в один голос твердили, что Потемкин — это Мазепа, он опаснее Мазепы. Силы, собранные им на юге страны, превышают силы всей империи. Разве можно давать такую власть одному человеку? И еще никому не известно, куда направит Потемкин свою могучую армию после заключения мира с турками. «Я не желаю его видеть», — бубнил Платон Зубов. «Ладно», — неожиданно уступила императрица. «Если ты так хочешь этого, Потемкин сюда не приедет».